конце 30-х годов прошлого века во время археологической экспедиции профессор Хайрама Бингем проводил аэрофотосъемку предгорий Анд на северо-западе Перу. На снимках, сделанных недалеко от города Трухилья, ученый заметил странную полосу. Она тянулась по холмам и низинам на десятки километров, извиваясь как змея. Исследователь увеличил снимки. Оказалось, что загадочная полоса состояла из множества углублений. Она напоминала гигантскую перфоленту, отпечатанную на земле. Фотографии сразу же были опубликованы в американском журнале National Geographic. Но объяснений таинственному следу никто не дал. Исследования были прекращены, а загадочные находки на долгие годы забыли. В 90-х годах фотоснимки перуанской ленты попали в руки известного швейцарского уфолога Эриха фон Деникена. Заинтригованный загадкой Анд, Деникен отправился в Перу. Но где находилась гигантская перфолента, точно никто не знал. Исследователь ходил по труднодоступным горным местам несколько недель. Однажды, взобравшись на холмистую гряду, он увидел на противоположном склоне непрерывную извилистую линию, уходящую вдаль, за горизонт. Начав изучение, Деникен пришел к выводу: отверстие таинственной перфоленты явно искусственного происхождения. Все они одного размера, метр в глубину, метр в диаметре, и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга — 24 метра. Кто же оставил этот удивительный след в скалистых отрогах Анд? Вначале Деникен предположил, что это древнее кладбище инков. Но, осмотрев несколько десятков ям, не нашел ни остатков костей, ни ритуальной утвари. Возникла другая версия. Возможно, это линия сигнальных огней. Она могла служить каким-то знаком или границей. Но зачем для этого рыть метровые ямы? Достаточно просто развести костры или установить на земле факелы. Возможно, перуанская перфолента как-то связана с фигурами в пустыне Наска. Ведь знаменитая пустыня всего в 180 километрах к югу от начала уникальной полосы. Загадка Анд остается неразгаданной. Но ясно одно. Гигантская перфолента хорошо заметна только с воздуха. Значит, это знак для тех, кто смотрит сверху. Тайное и неизведанное.